Глава 5. Как и миллионы моих сограждан, я составил свое мнение о Викторе Талботе по его фотоснимкам, мелькавшим в газетах, и уже через 10 секунд после того, как он присоединился к собравшимся в кабинете, решил, что ярлычок, которым я заочно снабдил его, может оставаться на месте. Этакий рубаха-парень из тех, кто на вечеринке или перед началом торжественного обеда хватает поднос с закусками и обносит гостей, заглядывая им в глаза и отпуская остроты. Пожалуй, Талбот был наиболее интересным и привлекательным из всех присутствующих здесь мужчин, не считая меня, разумеется. Войдя, он метнул взгляд на Дороти Кис, широко улыбнулся ей, проигнорировав остальных, а затем подошел к столу Вульфа и приятным тоном произнес: «Вы, как я понимаю, Нира Вульф, а я Вик Талбот. Полагаю, вы не захотите пожать мне руку в подобных обстоятельствах, то есть если вы беретесь сделать то, ради чего сюда явились все эти люди. Вы же беретесь?» «Приятно познакомиться, сэр», — проворчал Вульф. «Благие небеса, я обменивался рукопожатием с... Сколько у нас тут побывало убийц, Арчи?» «Ну, человек 40», — прикинул я. «По меньшей мере. Мистер Талбот, позвольте представить вам моего помощника, мистера Гудвина». Очевидно, Вик и меня тоже посчитал брезгливым, поскольку удостоил лишь вежливого кивка, но руки не протянул. И затем он повернулся к остальным и поинтересовался: «Ну что, ребята, как успехи? Вам удалось нанять великого детектива?» «Да это уже ни в какие ворота!» — взвизгнул Уэйн Саффорд. «Каков наглец, а? Вломился сюда с надменным видом и еще издевается!» Фердинанд Поль вскочил с кресла и уже надвигался на непрошенного гостя. Я тоже поднялся на ноги, готовый в любой момент вмешаться. Атмосфера в комнате заметно накалилась, а мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из наших клиентов пострадал. Но Поль только постучал в грудь Талботу толстым указательным пальцем, сопроводив это действие грозным рыком. «Заруби себе на носу! Ничего у тебя не выйдет! Ты без того навешал нам достаточно лапши на уши!» Поль резко повернулся к Вульфу. «Зачем вы вообще его впустили?» «Позвольте мне заметить, мистер Вульф», — вставил Бродик, «что сей джентльмен явно злоупотребляет вашим гостеприимством». «Кстати, Вик», — не повышая голоса, произнесла Дороти, «Ферди говорит, что я была твоей сообщницей». Выпады остальных не произвели на Талбота видимого впечатления, но слова Дороти явно его задели. Он повернулся к ней с таким выражением лица, которое само по себе могло лечь в основу одной из глав его биографии. Талбот был предан ей полностью, безоглядно, если только мне не требовались услуги окулиста. Дороти могла бы поднимать свои милые брови хоть по 1000 раз на дню, ему и того было бы мало. Одними глазами, произнеся пламенную речь в ее честь, Талбот затем повернулся к Полю, чтобы пустить в ход язык. «Тебе ведь известно, что я о тебе думаю, Ферди. Уж, наверное, известно». «Минуточку!» — резко вклинился Вульф. «Совершенно не обязательно делать это в моем кабинете. Вы вполне можете обменяться мнениями насчет друг друга в любом другом месте. А нам здесь и без того есть чем заняться. Мистер Талбот, вы спросили, берусь ли я за предложенную работу. Да, я в принципе согласен расследовать убийство Зигмунда Киза. Но я пока не получил общего подтверждения своих полномочий и еще вполне могу отказаться от дела. У вас есть для меня предложение получше? Зачем вы явились?» Талбот слушал его с улыбкой. «Вот это прямой разговор», — с восхищением сказал он. «Нет, мне нечего вам предложить в профессиональном смысле, но я чувствую, что должен участвовать в следствии. Я сказал себе, раз уж эти типы решили нанять вас, чтобы повесить на меня убийство, то вы, естественно, захотите взглянуть на подозреваемого и задать кое-какие вопросы. И вот я здесь. И, разумеется, заявляете о своей невиновности? Арчи, подай стул мистеру Талботу. Разумеется, согласно кивнул тот, поблагодарил меня улыбкой за принесенный стул и уселся. Иначе бы тут и расследовать было нечего. Итак, перед вами мишень для вопросов. Приступайте к обстрелу. Внезапно он покраснел. Учитывая обстоятельства, мне не стоило упоминать о выстрелах. «Ты мог бы сказать, не стреляйте, я весь ваш!» — пропищал с галерки Уэйн Саффорд. «Помолчи, Уэйн!» — осадила его Одри Руни. «Позвольте мне!» — начал было Бродик, но Вульф бесцеремонно прервал его. «Помолчите! Мистер Талбот собрался ответить на мои вопросы!» Сузив глаза, Вульф уставился на мишень для обстрела. «Все присутствующие считают, что полиция занималась этим делом спустя рукава и не добилась никаких результатов. Вы согласны с такой оценкой, мистер Талбот?» Вик немного подумал, затем кивнул. «Да, пожалуй». «Почему вы так считаете?» «Ну, видите ли, копы столкнулись с проблемой. Они привыкли иметь дело с уликами, и хотя ему удалось найти множество свидетельств того, что именно случилось в парке, вроде следов на дорожке и вокруг нее, ничего не помогло ему установить личность убийцы. Ровным счетом ничего. Поэтому им пришлось вернуться к анализу возможных мотивов. И тут они моментально наткнулись на человека, имеющего лучший мотив на свете». Талбот постучал по своему галстуку. «На меня. Но затем вдруг обнаружили, что этот человек, ну, то есть я, словом, что я никак не мог совершить это преступление, поскольку находился в другом месте. Они выяснили, что у меня имеется алиби и...» «Фальшивое!» — не выдержал Уэйн Саффорд. «Сфабрикованное!» — с готовностью подтвердил Бродик. «Копы — тупоголовые болваны!» — воскликнул Поль. — «Поверить той телефонистке! Да догадайся они!» — «Прошу вас помолчать!» — перекрыл всех Вульф. — «Продолжайте, мистер Талбот. Мы еще поговорим о вашем алиби, но сначала давайте обсудим мотив. И в чем же заключался этот, как вы выразились, лучший мотив на свете?» Вик, похоже, удивился. «В газетах только о нем и писали. Разве вы сами не читали?» «Читал. Но мне не нужны домыслы журналистов. Я предпочитаю услышать все лично от вас. Или вы считаете эту тему слишком деликатной для обсуждения?» В улыбке Талбота проскользнула неуловимая горечь. «Да какая уж там деликатность. Думаю, за минувшую неделю около 10 миллионов человек прочли о том, что я без ума от Дороти Кис, что я люблю ее, жить без нее не могу и все такое. Вот вы и услышали все непосредственно от меня. Этого достаточно? Или хотите меня щелкнуть? Сделать фото в момент моего признания?» Он оглянулся на невесту. «Я люблю тебя, Дороти, больше всего на свете, до глубины души, безумно, всем своим сердцем!» И снова повернулся к Вульфу. «Вот вам мотив!» «Вик, дорогой!» — сказала Дороти, обращаясь к его профилю. «Ты законченный идиот, но ты просто великолепен. Я безумно рада, что у тебя есть железное алиби». «Иначе говоря, вы могли доказать свою любовь», — сухо произнес Вульф, прикончив отца возлюбленной. «Так обстоит дело». «Да», — признал Талбот. «При определенных условиях любовь может служить мотивом для убийства. Видите ли, тут имелись кое-какие тонкости. Зигмунд Кис был самым знаменитым и успешным промышленным дизайнером в Америке и...» «Брехня!» — — взорвался Бродик. На этот раз он даже не спросил позволения говорить. Талбот встретил его выпад снисходительной улыбкой. «Порой», — проговорил он, словно предлагая новую тему для обсуждения, «завистливый мужчина бывает хуже ревнивой женщины. Вам известно, конечно, что и сам мистер Бродик занимается промышленным дизайном. Фактически, он был первопроходцем в этой области. Мало кто из нынешних производителей приступал к выпуску новой модели, неважно чего, парохода, локомотива, самолета, холодильника, пылесоса, будильника, не спросив сначала совета у Бродика. Но затем появился я и занялся продажей разработок Зигмунда Киза. Между прочим, именно потому я и сомневаюсь в том, что преступление совершил Бродик. Дойди, бедняга, до полного отчаяния, он убил бы не Киза, а меня». «Вы упомянули, — напомнил ему Вульф, — что при определенных условиях любовь может служить мотивом для убийства». «Да, точно. Просто Бродик сбил меня с мысли», — кивнул Талбот. «О чем бишь я говорил? А, так вот. Я занимался продажей разработок Киза и весьма успешно. При этом, заметьте, сам он терпеть не мог, когда говорили, будто корпорация наша своими успехами обязана в первую очередь мне. Однако в то же время боялся от меня избавиться. А я любил его дочь и хотел, чтобы она вышла за меня замуж. Я всегда до самой смерти, до скончания века буду любить Дороти. Но Киз оказывал на свою дочь непомерное влияние, чего я не мог и, наверное, никогда не смогу понять. В любом случае, если бы она любила меня так же сильно, как и я ее, все это не имело бы значения. Однако, боже мой, Вик! — запротестовала Дороти. — Да ведь я чуть ли не каждый день повторяла, что вышла бы за тебя, если бы не отец. Нет, правда, ты с ума меня сведешь. — Прекрасно! — сказал Талбот Вульфу. — Вот он вам, мотив во всей красе. Правда, несколько старомодный. Тут обошлось без новинок промышленного дизайна. Но зато какой надежный! Естественно. Именно так думали и в полиции, пока не наткнулись на железный факт. На момент совершения преступления я был совсем в другом месте. Это настолько озадачило и расстроило копов, что бедняги так и не сумели оправиться и собраться с мыслями. Так что, пожалуй, мои добрые друзья, собравшиеся сегодня у вас, совершенно правы. Наша доблестная полиция не добилась никаких результатов. Это не значит, однако, что копы окончательно вычеркнули мое имя из списка подозреваемых. Наверняка целая армия следователей и агентов под прикрытием идет по моему следу. Они сбивают ноги в поисках киллера, которого я якобы нанял. Что же? Им придется немало потрудиться. Вы слышали, как мисс Кис обозвала меня идиотом? Однако я не совсем уж дурак, чтобы нанимать кого-то для убийства. «Будем надеяться», — вздохнул Вульф. «Нет ничего лучше хорошего мотива. Так что там насчет алиби? Полиция опустила руки?» «Да, эти чертовы кретины сдались без боя», — выпалил Поль. «Это телефонистка!» «Я задал вопрос мистеру Талботу», — осадил его Вульф. «Понятия не имею», — признался Талбот. «Но, наверное, им пришлось смириться. Я до сих пор с содроганием представляю, что бы могло произойти, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Мне повезло, что в прошлый понедельник, то есть накануне убийства Киза, я так поздно лег спать. Если бы в то роковое утро я отправился вместе с ним на конную прогулку, сидеть бы мне сейчас за решеткой, без вариантов. Тут ведь, как мне в полиции объяснили, все дело во времени». Талбот напряженно сжал губы, но тут же снова расслабил их. «Ну и дела. Конный полисмен видел Киза в 8:10, когда тот ехал верхом по парку неподалеку от 66-й улицы. Убили Киза рядом с 96-й улицей. Даже скачи он галопом всю дорогу. И то смог бы туда добраться, учитывая все повороты дорожки, не раньше, чем в 7:20. А он не переходил на галоп, поскольку это сразу стало бы заметно по состоянию лошади». Талбот развернулся на стуле. «Вы вроде как считаетесь авторитетом в этой области, Уэйн. Казанова ведь даже не вспотел, так?» «Сами рассказывайте, нечего меня впутывать», — ответил Саффорд. «В общем, конь не вспотел», — сказал Вульфу Талбот. «Кстати, мнение Уэйна на этот счет занесено в протокол. Значит, Кис мог попасть на то место, где его убили, самое раннее — в 7:25». «А как это связано с вами?» — поинтересовался Вульф. «Со мной? Мне просто повезло. Я частенько сопровождал Киза на конных прогулках по парку в эту немыслимую рань. По 2-3 раза в неделю. Он требовал, чтобы я присоединялся к нему каждый божий день, но в половине случаев мне удавалось выкрутиться. Честно говоря, в этих прогулках не было ничего приятного или полезного. Мы просто правили своими лошадьми бок о бок, обсуждали дела, если ему не приходило в голову пустить коня рысью. Я живу в отеле «Черчилль». Вечером в понедельник я вернулся поздно, но все равно попросил телефонистку разбудить меня в 6 утра, потому что уже несколько дней кряду не выезжал на прогулку с Кизом и не хотел его понапрасну злить. Но когда барышня с коммутатора позвонила утром, мне чертовски хотелось спать. Я попросил ее связаться с Академией верховой езды и предупредить, что сегодня не приду, а затем разбудить меня снова в 7:30. Так она и сделала. На этот раз, хотя я все еще не выспался толком, встать все-таки пришлось. У меня была назначена встреча за завтраком с иногородним клиентом. Поэтому я попросил принести в мой номер 2 порции апельсинового сока. Спустя 2 минуты пришел официант с графином. Понимаете теперь, как мне повезло? Киза убили в центре города не ранее 7:25. Скорее всего, даже немного позже. Я же в 7:30 находился в своем номере в Черчилле, почти в 3 милях оттуда. А теперь угадайте с 3 попыток, где бы я сейчас был, если бы не попросил телефонистку разбудить меня в 7:30? Вульф кивнул. «Вам следует предоставить своему иногороднему клиенту особо выгодные скидки. Хорошо. Теперь позвольте вопрос. Если у вас есть такое превосходное, железное, непробиваемое алиби, то с какой стати вы вообще взяли на себя труд приехать сюда и присоединиться к нашему маленькому собранию?» «Тоже мне алиби. Телефонистка и официант», — презрительно фыркнул Поль. «Они оба, между прочим, приятные и честные люди, Ферди», — парировал Талбот и снова повернулся к Вульфу. «Я и не присоединялся». «Вот как? Стало быть, мистер Талбот, вас здесь нет?» «Разумеется, я здесь. Но я не собирался присоединяться ни к каким сборищам. Я пришел исключительно ради мисс Кис. Вот к ней я присоединяюсь с удовольствием. Что же касается остальных, то за исключением разве что Бродика...» Тут вновь позвонили в дверь, и я, понимая, что новые посетители сейчас нежелательны, спешно поднялся и как раз вовремя выскочил в прихожую, чтобы опередить фрица и первым заглянуть в одностороннее стекло в двери. При виде посетителя я накинул цепочку, приоткрыл дверь на ту 2 дюймов, что позволяла цепочка, и проговорил в образовавшуюся щель. «Не хочу простудиться». «Я тоже», — сообщил мне грубоватый неприветливый голос. «Сними эту чертову цепочку!» «Мистер Вульф сейчас занят», — вежливо заметил я. «Может, я смогу его заменить?» «Не сможешь. Это сроду у тебя не выходило, и никогда не получится!» «Тогда потерпите минутку, я спрошу». Я закрыл дверь, прошел в кабинет и сообщил Вульфу. «Там пришел человек насчет кресла». Под этим кодовым названием, неизменно радующим мое сердце, у нас проходил инспектор Крэмер из убойного отдела полиции. Недовольно хмыкнув, Вульф помотал головой. «Я освобожусь только через несколько часов и не хочу отвлекаться». Я вернулся в прихожую, снова приоткрыл дверь на цепочку и с сожалением сказал: «Простите, но он занят, делает уроки». «Ну да», — с сарказмом усмехнулся Крэмер. «Еще бы не занят! Теперь, когда сюда явился еще и Талбот, у вас тут полным-полна коробочка, все шестеро. А ну, немедленно отопри дверь!» «Ха! Думаете, я удивлен вашей проницательностью?» «Ясно, что полиция следит за одним-двумя фигурантами, а то и за всеми. Надеюсь, вы не обошли своим вниманием Талбота, поскольку этот парень пришелся нам по душе. Да, кстати, чуть не забыл спросить. А как фамилии телефонистки и официанта из Черчилля?» «Я все равно войду, Гудвин!» «Да ради бога! Эту цепочку никто еще по-настоящему не испытывал на прочность. Будет интересно проверить». «Именем закона приказываю тебе открыть дверь!» Услышав это, я был до того потрясен, что чуть не послушался и не отпер дверь, дабы внимательнее посмотреть на Крэмера. Через щель мне был виден только один его глаз. «Ну и ну! Просто ушам своим не верю», — сказал я изумленно. «И вы говорите это мне? Уж кому-кому, а нам с вами прекрасно известно, что именно закон и удерживает вас на пороге, не давая войти в частное владение. Если вы намерены арестовать кого-то из наших гостей, просто предупредите меня, и я прослежу, чтобы этот кто-то не смылся под шумок. В конце концов, у вас нет монополии на этих шестерых. Все они были в вашем распоряжении целую неделю, днями и ночами. Вульф же, позвольте заметить, беседует с ними не больше часа, а вам уже не терпится. Между прочим, эти люди вовсе не отказывались от встречи с представителем закона, просто они еще не знают о вашем появлении. Так что не держите на них зла. К сожалению, мистера Вульфа сейчас нельзя беспокоить. Но я вас немного утешу. Убийство пока не раскрыто, и процесс может затянуться. За полночь. Мы сможем сэкономить немного времени, если вы сообщите мне фамилии. «Помолчи!» — выдохнул Крэмер. «Я пришел сюда с добрыми намерениями, по-дружески. Ни один закон не запрещает Вульфу принимать гостей в своем кабинете. Как нет и закона, который запретил бы мне при этом присутствовать». «Ну, конечно же, нет», — искренне согласился я. «Но только если вы уже внутри, и как тогда быть с этой дверью? Она имеет юридический статус. По одну ее сторону стоит человек, который не может ее открыть, а по другую — еще один, который не хочет этого сделать. В соответствии со сводом законов». «Арчи!» — донеслось из кабинета. Мне редко доводилось слышать, чтобы Вульф издавал столь громкий и отчаянный вопль. Вдобавок ко всему, вопль этот сопровождался каким-то посторонним шумом, и опять: «Арчи!» Наскоро извинившись перед инспектором, я захлопнул дверь, стрелой пронесся через прихожую, повернул ручку на двери и одним прыжком оказался внутри кабинета. Слава богу, ничего серьезного не произошло. Вульф по-прежнему восседал за своим столом. Стул, еще недавно занятый Талботом, оказался опрокинут. Дороти повернулась спиной к Вульфу, причем ее брови побили все рекорды по прыжкам в высоту. Одри Руни стояла в углу, рядом с большим глобусом, и испуганно озиралась, широко раскрыв глаза и прижав к щекам сжатые кулачки. Полли Бродик тоже успели вскочить на ноги и тоже изумленно таращились куда-то в центр помещения. Судя по напряженным позам зрителей, там должно было происходить нечто невероятное. Однако на самом деле все просто наблюдали за тем, как два парня обмениваются тычками. Когда я вошел, Талбот как раз исполнил правой рукой хук в шею Саффорда, а когда я прикрывал за собою дверь, тот ответил Талботу мощным прямым левой в область почек. Кроме звука ударов и топота каблуков, слышался лишь сдавленный шепот, забившийся в угол Одри Руни. «Бей его, Уэйн! Ну же, давай, Уэйн!» «И много я пропустил?» — осведомился я. «Немедленно прекрати это!» — распорядился Вульф. Правый кулак Талбота отрикошетил от скулы Саффорда, после чего тот вновь врезал обидчику по почкам. Лично мне поединок показался очень интересным, но поскольку Вульф, который был здесь главным, терпеть не мог лишнюю суету у себя в кабинете, я подобрался поближе, ухватил Талбота за воротник и дернул достаточно сильно, чтобы тот перелетел через упавший стул, а сам встал перед Саффордом, закрывая ему обзор. На миг мне показалось, что Саффорд сейчас угостит меня занесенным было кулаком, но тот, помедлив, опустил руку. «Вас и на секунду нельзя оставить!» — упрекнул я обоих. Рядом вмиг оказалась Одри. Она схватила меня за рукав, жарко протестуя. «Зачем вы их остановили? Уэйн мог бы уложить его на пол. Такое и раньше бывало». «И кто бы мог подумать, что эта милая девушка столь кровожадна?» «Он оскорбительно отозвался о мисс Руни», — пояснил мне Бродик. «Гони его в шею!» «Которого из них?» — уточнил я, одним глазом следя за Саффордом, а другим за Талботом. «Мистера Талбота!» «Ты просто молодец, Вик!» — тараторила Дороти. «Настоящий мужчина! И этот воинственный блеск в глазах!» Она обхватила ладонями щеки Талбота, притянула к себе его голову и встала на цыпочки, чтобы по-быстрому чмокнуть жениха в губы. «Ну вот, доволен?» «Вику пора уходить», — сказал я ей. «Идемте, Талбот, я провожу вас». Прежде чем уйти, он заключил Дороти в объятия. Я покосился на Саффорда, ожидая, что тот не растеряется и, в свою очередь, обнимет Одри. Но он просто стоял рядом, прижав кулаки к груди. Мне ничего не оставалось, кроме как вытеснить Талбота из комнаты. В прихожей, пока он облачался в плащ и надевал шляпу, я бросил взгляд сквозь стеклянную панель на двери, убедился, что крыльцо свободно, и распахнул дверь. Когда Вик переступил порог, я сказал ему вслед: «Вы слишком часто бьете противника по голове. Так и пальцы недолго покалечить». Тем временем в кабинете кто-то уже вернул на место перевернутый в пылу схватки стул, и наши гости успели вновь рассесться. Очевидно, Дороти намеревалась остаться, даже если ее рыцаря в сверкающих доспехах и выставили вон. Проходя по комнате, чтобы занять прежнее место за своим столом, я слышал, как Вульф говорит Одри. «Нас прервали, мисс Руни. Как я уже сказал, ваше положение выглядит шатким, поскольку вы были в самом центре событий. Не пересядете ли чуть ближе? Вон на тот стул. Арчи, бери свой блокнот».